Кощуна первая. Начало мира. Пробог и многоголовые боги и великаны. Государь Михаил Федорович, старобытные бояре, начну же, ступая торной тропой вещего баяна, петь хвалу богам праотечески. В начале мира не было ничего, ни неба, ни земли, а только безбрежное море-океан. Пращуры мнили, что это море-океан было покрыто множеством глаз будущих живых существ. Потому они еще по-другому называли его многоглазой пучиной. И вот эта многоглазая пучина дала начало также самому первому поколению богов, могущественных покровителей природных стихий. Долго первобытная стихия пребывала в покое, пока однажды что-то не заворочилось в ее глубине. Вздыбилась седая грудь моря-океана, и из высоких волн со свистом и грохотом вышли два брата исполина — Стрип, дед ветров, и Еса, владыка моря. Но прежде случилось самое удивительное. Говорят, что до того, как породить владык ветра и волн, многоглазая пучина произвела первое существо, прабога или усуда. Говорили, что он получил самую большую власть, став господином времени. От прабога начался отсчет нашего мира. Потому он был ни мужем, ни женою. Воздвигся из бездны, подобно исполинскому столбу. Сидел пробог прямо на воздухе, метал на землю груды облаков, в которых в блеске рдяных молний рождалась сама жизнь. Потом, приняв образ некоего существа с длинной седой бородой, стал идти пробог, опираясь на белый посох, по бесконечной водной глади. И путь его не имел конца. Но вот только что созданные братья-исполины Стрип и Еса предстали пред очами пробога. Встретившись, они взглянули в глаза друг друга. «Кто вы?» — спросил пробог. «Мы повелители ветра и моря», — ответили Стрип и Еса. Задумался пробог. «Если вы владыки стихий, то кто тогда я?» «Ты — начало и конец всему, властитель времени, господин над всеми богами». О том, куда затем удалился пробог, никому не ведомо, но кое-кто считает, что самый первый обитатель до тех пор пустого пространства долго еще странствовал, обходя юный мир, пока не обосновался у какого-то источника под корнями могучего ясеня или дуба. Позже к пробогу не раз приходил посоветоваться сам четырехглавый владыка вселенной Световид, один из сыновей могучего Стриба. Но свое истинное предназначение, как и полагается властителю времени, пробог исполнил тогда, когда прежний мир подошел к своей гибели. И об этом будет рассказано в свой черед. А теперь, пока поведаю о том, кто такой был Стрип и что у него была за семья. Этот поселившийся среди неспокойных туч бог мог принимать образ великана или карлы с огромными веками, которого сопровождала стая черных воронов. Стрип от рождения был почти слеп. Не мог открыть глаза без посторонней помощи, но его взгляд проникал во все миры и нес смерть врагам. Лицом Стрибу служила железная маска. На ногах бог носил железные когти, которые сами надевались. С помощью этих когтей Стриб всегда мог забраться на высокую гору или небо. Но, конечно, главной отличительной чертой бога было его могучее дыхание. Оно завывало на все лады, могло быть и горячим, и ледяным, и сухим, и влажным. Некоторые считали, что еще одним именем Стриба было Сетеврат. Последний чтился как покровитель плодородия, уподобляясь римскому Сатурну или Гладолету, богу сева и земледелия, подобному греческому Кроносу. Сетеврата или Сетеврата представляли злым пропастником и припадником. Он был великим творцом, осуществляющим круговорот света, богом, дающим земле силу плодородия. Неспроста Стриб и жену себе подыскал под стать, Подагу, богиню погоды. У Подаги было тело женщины, а голова — коровы. Впрочем, люди говорили, что это был всего лишь особый убор, украшенный рогами. Иногда Подага являлась своим почитателем двуликой. В руках у богини находились посох и рог изобилия. Все, кому наскучил затянувшийся дождь, или пронизывающий ветер, несли ей дары, прося показать свою добрую улыбку. Стриб и Подага поселились среди неспокойных туч, где завывают ветры, сверкают молнии, грохочет гром и зарождаются бури. Неспроста эта пара богов стала родоначальницей ужасных многоголовых и звероподобных исполинов, о которых еще будет сказано. Ну, а что Еса, владыка моря? Он имел облик бородатого мужа, восседающего на высоком троне, вырубленном в дикой скале. В одной руке Еса сжимал жемчужный трезубец, в другой — огромный рог из раковины. Голову Есы венчала корона из жемчужин и перламутровых раковин. У Есы имелась волшебная сеть, которая приманивала рыб. Как владыка переменчивой стихии, Еса любил музыку и пляски. Даже утопленников, попадавших к нему на дно, он заставлял играть для себя и своих дочерей. Еса не всегда жил в море. Иногда он пребывал на острове, который находился на краю мира. Там у него возвышался роскошный дворец, и паслись бесчисленные стада кобылиц. Эти кобылицы, перескакивая через горы и долины, летели быстрее ветра. В этом дворце, что находился на острове, жила Циза, супруга Есы. Эта прекрасная богиня олицетворяла собой лето. Ее любимым растением был чистотел. В летнюю пору Циза часто показывалась на полях, убранная зрелыми колосьями со спелыми плодами в руках. Вступив в брак с Подагой, Стриб породил многоголовых и звероподобных богов Ругевита, Поревита, Поринута, Пизамара, Гонодрага, Прове, а также Триглава, Триглу, Световида и Дивию. От союза Есы и Цизы произошли боги леса и охоты Своба, Скатия и Туа. Кроме того, они дали начало поколению великанов, старейшими из которых были Волод и его дети, дочь Волота и сын Тарк.